Он мог предсказать на два, то и на три хода вперед. Ну ладно, хорошо, поиграем немножко по твоим правилам. Он прикрыл глаза и явно до деталей представил себе Полину. Ее комнату, в которой он никогда не был, но не сомневался, что она выглядит именно так. Место, где встретились скромные финансовые возможности и бешеная жажда красивой жизни. Мебель из ДСП, огромный шкаф-купе, ломящийся от шмоток, с зеркалом во всю дверь и куча всевозможных миленьких, гламурненьких, стильненьких аксессуарчиков, где горы косметики и глянцевых журналов. Книг нету. Хотя, нет, почему же? Есть. Целая полочка. Астрология любви и учебник стервы, новая Камасутра и серия брошюр «Как привлечь мужчину». Полина, а ты хочешь за меня замуж? Голос Дениса выражал глубочайшее изумление. Ну, конечно, ведь я люблю тебя больше жизни. Неужели ты до сих пор этого не понял? Увы, Дэн отлично все понимал и оттого продолжал игру. Полина, проникновенно заговорил он после выразительной паузы, — прости меня. Я так виноват перед тобой. Я тебя обманул. — Что? Ты женат? Я так и думала. Нет, дорогая, я не женат. Все намного хуже. Что ты говоришь? Что может быть хуже? Полина, я соврал про Барселону. На самом деле все не так. Я в Москве, но... В общем, я разорен. У меня теперь нет ни копейки денег. Не может быть. Как это могло случиться? Ну, Денис не сумел быстро придумать убедительные версии мгновенного банкротства. Это ляпнул первый, пришедший в голову бред. Все равно Полинка своим незаконченным образованием дизайнера-модельера ничегошеньки в этом не понимает. Я проиграл на бирже, очень крупно проиграл. Теперь и фирма, и все, что у меня было, уйдет на уплату. И как же ты будешь жить? На этот раз Полина всхлипнула, похоже, по-настоящему. Но ему не было ее жаль. Он знал, что девушка оплакивает не его, а свою рухнувшую мечту выйти замуж за олигарха. Начну все с нуля. Для начала, возможно, придется забыть о деньгах, побыть простым рабочим. На заводе шачить или лифт чинить. Квартиру придется продать, переехать в какую-нибудь коммуналку на окраине. Отказаться от машин, охраны, поездок за границей и так далее. Но меня это не пугает. Особенно теперь, когда ты сказала, что хочешь быть со мной, несмотря ни на что. — Когда же ты так сказала? От удивления Полина даже перестала всхлипывать. — Да только что, невинно, — отвечал Денис. — Ты же признала, что любишь меня, а я так понял, что... И извини, я тебе перезвоню. И в трубке раздались короткие гудки. Денис рассмеялся. Эх, Полинка, Полинка, как же ты еще молода. Была бы хоть на пару лет старше, не купилась бы на подобную ерунду. Ну, ладно. Минус один. В том смысле, что одной невесты у Дениса Вербовского стало меньше. Он вслазь потянулся, раздумывая, что делать дальше. Может, еще поспать? Да нет уж, какой теперь сон. Он встал, принял душ, с аппетитом позавтракал. Как хорошо, что приходящая домработница не забыла наполнить к его приезду холодильник. Денис уж допивал как раз вторую чашку свежесваренного кофе, когда в который уж раз за сегодняшний день звонил мобильный. Готовый уж послать неведомого абонента ко всем чертям, он взглянул на экран телефона, и проклятия тут же застряли в горле. Звонила Белла, а эту женщину Дэн всегда был рад слышать. Тем более видеть. Таким образом, вторая половина дня, столь бездарно начавшегося, сложилась более чем удачно. Белла, у которой неожиданно выдалось несколько свободных часов, приехала к нему, и они отлично провели время. С Беллой ему всегда было очень хорошо, и в постели, и вне ее. А не успел Денис ее проводить, как уже настала пора собираться на встречу с Лолой. Место свидания было выбрано его подругой не случайно. Крокус-сити, то тебе и бутики, и шикарные рестораны, и шопинг, и, как она выражалась, хавчик, как в рекламе, два в одном. Встреча с Лолой, хождение с ней по магазинам, болтовня о шмотках, тусовках, ее поклонниках ничем не напоминали всегда интересные, столь насыщенные эмоциями общения с Беллой. Но именно такое разнообразие и нравилось Денису, особенно если все это...